Сообщение перехвачено. Конкуренция — это универсальная константа, территориальность — исходный параметр, создание империи — ожидаемый исход. Галактика постепенно расширяется, но в ней никогда не хватит места всем желающим достигнуть могущества. Желания всех разумных видов стремятся к абсолюту, так же, как и наши собственные. Речь идет не о простом хищничестве, не об охотнике и добыче, не о выживании сильнейшего. Я посвятил всю свою жизнь, и даже больше, исследованию этого вопроса, великого замысла отбора и видообразования, вселяющего одновременно благоговение и ужас. Высшие существа в нашей галактике конкурируют не за ресурсы и пищу. Им всем нужно нечто большее, нежели базовые потребности. Они соперничают между собой просто потому, что могут. Это хищничество внутри группы. Одни хищники убивают других, охотятся друг на друга, словно волки, решившие завалить льва. Мы участвуем в техноэволюционной гонке вооружений. Галактика испытывает нас на способность властвовать, процветать, существовать. Наш успех, однако, в то же время является нашей неудачей. С каждым шагом по пути к просвещению, господству и превосходству над другими, мы роняем в землю семена собственного уничтожения. Пытаясь искоренить прочие разумные виды нашей галактики, мы заставляем их адаптироваться, учиться на ошибках на генетическом уровне. Мы создаем конкурентов, которые в своем эволюционном развитии приобретают все больше инструментов для того, чтобы стереть нас с лица Вселенной. Я размышляю об ужасных вещах, коими являются наши достижения, о том, что нам нет числа, и вся наша культура основана на завоевании, о наших производственных мощностях, достижениях в нематериальной сфере и могучих кораблях, несущих наши жуткие орудия войны в межзвездное пространство. В моих мыслях всплывают образы принцев галактики и созданных на основе их генетического материала легионов, наших космических крестоносцев. Они — смертоносный дар для вражеских империй. Я думаю об этих безрадостных вещах и понимаю, что мы обречены. Глава первая. Сегментум Солар. Пограничные секторы. Как такое могло произойти? Во всех аналах истории навряд ли удалось бы найти подобный случай. Обычно захватчики объявляли о своих намерениях с помощью армий или космических флотилий. Некоторые с мрачным спокойствием дрейфовали в бездне космоса, а иные появлялись на границах наших систем так внезапно, что с обшивки их судов не успевала исчезнуть ледяная корка, оставшаяся после выхода из варпа. Все они были пришельцами, иногда дикими и безрассудными, иногда ненасытными или холодными и расчетливыми. Они своими чужацкими глазами наблюдали за распространением человечества и надеялись, что смогут остановить волну. Империум вышел за границы нейтральной территории, и ксеносы на границах начали огрызаться. Периодически агрессоры занимали незаселенное пространство, клочок за клочком, или разжигали давно забытые конфликты, отвоевывая потерянную в прошлом родину предков. Именно такими были испытания, выпавшие на долю людей в огромной и враждебной галактике. Так было до пришествия зверя. Ранние признаки грядущей катастрофы затерялись в обыденных ритуалах и рабочей рутине, из которых состояла жизнь миллиардов людей. На сотнях планет граждане Империума жили и работали, даже не подозревая о том, что сквозь пустоту космоса к ним несется послание. Поначалу шумовые всплески поглощались вокс-статикой звезд и реликтовым микроволновым излучением. Они были едва заметны на фоне звуков, издаваемых грузовыми челноками, двигавшимися на субсветовой скорости, и эфирного рокота, с которым торговые флоты входили в систему и уходили за ее пределы. Их заглушили орудийные залпы имперских фрегатов, сражавшихся с пиратами на окраинах пограничных регионов космоса. Они потонули в грохоте промышленных предприятий планетарного масштаба и гомоне миров ульев. В речитативе гимнов, эхом разносившихся под сводами соборов и в непокорном гомоне неугомонного человечества. Но постепенно шумы стали громче и резче, более настойчиво обозначив свое существование в инфразвуковом диапазоне. И тогда Империум вынужден был обратить внимание на глашатая своей судьбы. Первыми его услышали те, кто слушал, чьи разум и уши уже были готовы принять сигнал. Пост прослушки имперского флота в Урабийском поясе. Вокс-операторы 41-го полка транксианских стрелков на покрытом джунглями спутнике Боска. Маяк-телепатика под названием Изул-11 на Кантилусе. Капер, Острелак, работающий в районе призрачных звезд по родовому свидетельству. Ему было позволено грабить корабли-призраки рукотворного мира Зартан. Но прибыв в пункт назначения, Капер обнаружил, что ксеносы загадочным образом покинули сегментум. Однако право назваться первым, кто официально распознал аномальный сигнал в пределах внутреннего рубежа, принадлежит двум людям. Адепт дивизио лингвистика Мёбиан Ортекс выделил содержимое шумовых всплесков на борту судна класса Ковчег Механикус под названием Сингулярити. И в то же самое время сестра Эмиретус Астрид из Холла Лексикон смогла перевести вокс-запись аномалии в семинариуме на горе Нисей. Совершенно независимо друг от друга, они быстро пришли к одинаковым выводам и с равной поспешностью проинформировали о своих находках имперские власти пограничных районов. То, что звучало, как утробный рев хищника с мира смерти, на самом деле оказалось речью на диалекте диких ксеносов, варварским заявлением от их правителя, каким-то невозможным образом разносящимся по просторам космоса. Слова были неразборчивы и передавались похожими на артиллерийские залпы фрагментами, но совершенно точно можно было утверждать, что произнесены они были на языке зеленокожих. Передача принимала множество различных форм, однако определенные языковые схемы в ней не менялись. Перевод послания вышел грубым, но вполне достаточным для понимания. Если отбросить примитивное бахвальство безумного чудовища, то существо называло себя грядущей резней и зверем. Оно было вне себя от ярости и обещало отплатить кровью за кровь, принести конец империям слабаков и низринуть всех в выгребную яму забвения. Пограничные секторы сегменту Масалар быстро поняли, что зверь не просто бахвалится. Шумовые всплески распространялись. Через несколько стандартных тиранских недель количество систем, рапортовавших о феномене, выросло с 6 до 60, а еще через несколько дней до 600. Зверь говорил, люди слушали. То, что раньше звучало как далекие раскаты грома, не стоило внимания, игнорировалось, теперь гремело над головами подданных Империума. На планетах пограничных систем сводящий с ума рев зверя заполнил собой все пространство. Любую деятельность парализовало. Люди не могли работать, не могли спать, не могли думать. Графики сбивались, подати не собирались. Контроль над ситуацией начал ускользать из стальной хватки Империума. Миллионы сошли с ума. Мрачный и строгий быт граждан, несмотря на всю суровость и несправедливость, был отстроен с целью защиты населения от чужаков. Большинство никогда не покидало пределы своих жилых кварталов и районов, не говоря уже о планетах. Помимо небольшого количества выживших ветеранов Астра Милитарум, редко кто мог похвастаться тем, что видел живого представителя ксенорасы. Именно поэтому, когда неукротимая ярость инопланетного чудовища заполнила их разум, многим просто не хватило психологической устойчивости, чтобы сохранить рассудок. Среди рушащихся систем и планет, погружающихся в хаос восстаний, были и те, кто услышал обращение зверя и попытался на него ответить. Чужацкая злоба поднимала из глубин их сознания нечто подавленное и угнетенное. В отличие от бога-императора, который, если не считать богослужений и проповедей, никак не участвовал в жизни простого гражданина Империума, зверь был рядом. Его ярость билась в черепе, разносилась по городским улицам и лавиной катилась по космическим просторам, окружавшим их родные миры. Спустя некоторое время начались осквернения алтарей и сожжения храмов. Таким образом, те, кто не имел в своем сердце веры, пытались смириться с грядущим роком. Слова обладают силой, но куда большее значение имеют деяния. Зверь смог произвести шокирующее впечатление на миллиарды обитателей пограничных секторов ревом и угрозами, но за ними пришли гравитационные бури. Если новоиспеченным последователям зверя требовалось свидетельство его всемогущества, то его незримая власть над разрушительной стихией была именно тем, что нужно. И в то же время, как авгурные блоки быстроходных торговцев, исследовательских станций и промышленных спутников фиксировали и отслеживали гравитационные аномалии на окраинах сегментума, многие узнали об их существовании лишь в тот момент, когда катастрофические разрушения начались в непосредственной близости от них самих. Верфи Ангелинского узла – настоящее чудо современного Империума, вращающиеся вокруг богатого торгового мира Корсик-4, подобно планетарному кольцу, попросту разлетелось на куски. Обломки конструкции, на разработку и возведение которой потребовалось более 1000 лет, уплыли в космическую бездну вместе с телами примерно 1 000 000 торговцев и их семей, называвших Ангелинский узел своим домом. Для простых граждан Империума не существовало объяснения подобной трагедии. Адептус Механикус и служба безопасности флота узла понятия не имели о том, что могло вызвать гравитационный шторм. Для большинства это было просто демонстрация силы и могущества зверя. На планете Вергилия с низкой гравитацией, где высокие башни школы университетов тянулись к небесам, пронзая облака, аномалия устроила настоящий хаос. Мир ученых попал во внезапно развершийся гравитационный колодец, заставивший всю планету дрожать словно в конвульсиях. Как в замедленной голосъемке, лес башен, шпилей и колоколен обрушился на стоящие под ними древние институты и коллегии ученых. В течение нескольких минут величавые очертания зданий превратились в едва видимые за завесой поднятой пыли руины, в которых все еще угадывалась тонкая работа мастеров. Миры гибли один за другим, не способные противостоять мощи гравитационных штормов. Фенимор, по прихоти судьбы, вращался вокруг газового гиганта 88 Клавия. Жители спутника часто любовались великолепной системой колец планеты, пересекавшей небо их родины. Но после того, как гравитационная аномалия нарушила хрупкое равновесие, на Фенимор с небес обрушилась смерть. Осколки льда и спутников-пастухов пронзили тонкую атмосферу и превратили вопящих от боли людей в груды кровавого мяса. На следующее утро светило взошло над поверхностью мира, терзаемого бесконечным штормом из бритвенно-острых частиц. На планете крепости Бригантия-3 генерал Мил Монтегю из 47-го полка тяжелой пехоты руководил 2 000 000 имперских гвардейцев, готовясь к броску на разлом Зодиакса. В числе расквартированных здесь солдат были и такие знаменитые полки, как Фоксатинский пехотный и Друнийские дылды. Немногочисленные звездные системы разлома превратились в настоящий рассадник инопланетных захватчиков — Хрудов, Нулий и Хромов. Однако ксеномерзости суждено было выжить, и получить возможность в будущем разнести свою заразу еще дальше. Нечто колоссальное попыталось материализоваться в системе Бригантия, отчего мир-крепость содрогнулся и пал под натиском незримой и неумолимой гравитации. Несмотря на все свои бастионы, бронетанковые соединения и миллионы солдат, Бригантия-3 никак не могла защититься от вторжения целого небесного тела. Планета взорвалась. Невероятного размера обломки породы разлетелись в стороны, словно пушечные ядра, уничтожая флоты сверхтяжелых войсковых транспортов и эскортов флота, ожидавших погрузки воинов генерала Монтегю для крестового похода на Зодиакс. На месте разрушенной планеты возникло новое небесное тело, маленькая черная луна. Такие же появились во многих секторах внутреннего кольца, не предвещая своим присутствием ничего хорошего. Сопровождаемые сводящим с ума ревом зверя и гравитационными бедствиями, опустошавшие окрестные миры, эти неестественные небесные тела материализовались повсюду в пограничных секторах. Предвещая грядущую катастрофу, они прорывали ткань реальности, занимая свое место среди покрытых причудливым узором человеческих строений планет в системах Империума. Некоторые были черны, как уголь, и жадно поглощали свет окружающих звезд. Поверхность других представляла собой мешанину обломков и листов обшивки, покрытых ржавчиной настолько, что луны казались закованными в сплошной металлический панцирь. На каменной громаде, зависшей подле Аркс-2 Антариона, виднелась колоссальная эмблема клана, а штурмовая луна, взошедшая над пустынным миром под названием Санвин, оказалась механическим монстром, составленный из множества металлических фрагментов череп, ухмылялся с каким-то чужеродным весельем, разглядывая обреченных людей на поверхности. Проксиада Сприм стала одной из первых планет, испытавших на себе мощь чудовищных орудий штурмовых лун. Гравитационные лучи обрушились на поверхность храмового мира, перемалывая города-государства и яростно подбрасывая к небесам развороченные останки церквей, базилик и соборов. А на расстоянии в несколько световых лет был уничтожен порт Оберон, база флота, расположенная вблизи важного перекрестка эфирных путей субсектора. Колоссальные куски камня, метеориты и обломки небесных стен вырывались из бездонных, служивших пусковыми шахтами кратеров, словно оспины, покрывавших поверхность, перешедшие в атаку штурмовой луны. Они в клочья разносили крейсера флота защитников и пытавшиеся бежать торговые суда. Но самым худшим было не это. Кроме каменных снарядов и гравитационных лучей, луны выпускали целые рои грубых, готовых в любой момент развалиться, артиллерийских кораблей, раздутых, бесформенных сборщиков обломков и таранящих катеров, обрушивших на отступающий имперский флот настоящий шквал огня. К обезображенным судам во множестве тянулись разнообразные крючья и захваты. На пострадавших от обстрела мирах выжившие выбирались из-под обломков уничтоженных городов и поднимали глаза к разворачивающейся в небе бойне, сжимаясь под злобным взглядом штурмовых лун. Они видели, как небеса постепенно чернеют от бесконечно падающих камней, десантных модулей и капсул, полных зеленокожих воинов. И все на земле поняли, что теперь их ждет только забвение. Орки и раньше нападали на миры внутреннего рубежа. Из памяти местных жителей еще не стерлось вторжение дьявола Сурсвина в субсектор Бородино. Орки обрушились на фермерские миры, словно зеленая волна. Уничтоженный урожай и торговые мощности сельскохозяйственных планет поставили близлежащий мир улей, Квора Коронис, под угрозу голода. Большая часть десятилетия понадобилась коронитским контрактным полкам под номерами с 3 по 9 при поддержке королевских бородинских синих мундиров, чтобы выдворить дьявола и его расползающуюся орду с имперской территории обратно, в их презренное владение. Но зверь не был дьяволом Сурсвина, и хотя силы вторжения дьявола и походили на бушующее море зеленой плоти, смертоносными волнами, окатывающие человеческие миры, все войны его армии казались карликами по сравнению с громадными чудовищами, воевавшими под знаменами зверя. Его бесчисленные полчища просто затоптали бы всех орков Урсвина. Самые могучие бойцы дьявола, а может и он сам, скорее всего, затерялись бы среди диких орд зверя. Самые мелкие из них были похожи на небольшие горы мышц со скаленными пастями, больше, чем на голову, возвышающиеся над другими орками. Но даже они уступали по размерам истинным монстрам, грузно прокладывавшим себе путь сквозь пучину безумия и колышущееся море зеленых тел. Это были настоящие башни, состоящие из клыков, зеленой плоти и ярости. Словно великаны или гигантские ожившие идолы зеленокожих богов, эти необъятные чудовища сжимали в лапах колоссальные орудия войны, способные снести здание одним ударом, или циклопические пушки, способные с одинаковой легкостью превратить в кровавую пыль и целые полки пехоты и бронетанковые подразделения. Гнев армии чужаков апокалиптических масштабов. Именно таким был дар зверя для каждого жителя внутренних рубежей Сегментума Солар. Одна планета за другой. Империум начал погибать. Он тонул в крови невинных, не столько лившейся, сколько разлетавшейся алыми брызгами на захваченных мирах. Ни одному субсектору не удалось уйти от судьбы. Ни одно звездное скопление не пережило вторжение зверя. Там, где появлялись черные предвестники злого рока, штурмовые луны, жизнь исчезала. Многолюдные миры звезд Скинты, космические колонии Константина Тула, туманность Черепа, граница Гасторниса, планеты у потока Каркарсиона, залив Кватра и имперские крепости на неотавийском ответвлении, и даже карантинные миры запретной зоны и кишащие мародерами окраины пали жертвой неутолимой жажды зверя к разрушениям. Миллиарды погибли в пламени вторжения, целые миры лежали в руинах. Люди молили о спасении, но никто к ним не пришел. Силы астромилитарум и планетарные войска, стоявшие на пути врага, сделали, что смогли, но их просто смели с пути. Подкреплений не было. С древней Терры не мчался флот освобождения. Лишь миры смерти и родные планеты орденов Адептус Астартес обладали достаточной мощью, чтобы замедлить наступление орков. Постепенно зверя перестало удовлетворять уничтожение отдельных планет, и он начал вырезать целые субсекторы. Зеленая волна разошлась еще шире, заполняя все больше территории имперского космоса. Люди перестали молиться. У них осталась лишь отчаянная надежда, что, как и соперничающие между собой кланы дьявола Сурсвина, орды зверя наконец устанут разобщаться и передерутся между собой. Но с каждым новым месяцем на Империум обрушивались все новые беды, уносившие с собой еще больше жизней. Вскоре стало очевидно, что зверь не похож на других вождей. Это была какая-то новая разновидность ксеносов. Он не остановится. Никогда. Он будет вести свою орду варваров от одного субсектора к другому, все дальше и дальше, пока весь Сегментум Солар не окажется под властью зеленокожих, а мерзкие когти не сожмутся вокруг самой древней Терры. Глава вторая. Ундина. Улей Тихе. Люкс Аллегра не могла поверить своим глазам. Офицер провела на нижних уровнях улья уже несколько дней. Задание было несложным — найти лорда-губернатора и вывести его в безопасное место. Учитывая, что весь мир улей Ундина на котором они находились, сейчас скатился ко всем чертям. Граждане бунтовали, жилые районы заливало водой. Сотни тысяч человек находились в ловушке под завалами известковых отложений и обломков зданий. Казалось забавным, что именно ее, бывшего бандита, выбрали для руководства спасательной операцией, что именно Люкс Аллегра, много лет выживавшая благодаря остроте своих клинков и прихотям океанских течений, будет вытаскивать этих благородных ублюдков. Во время жизни в Подулье она была пиратом и грабила лорда-губернатора и весь его улей. Она забирала деньги и припасы. Ей удавалось уйти и от его охотников за головами, и от правоохранителей, и от Маритинской гвардии. Но в итоге ее поймали, принудительно зачислили на службу и в итоге повысили. Теперь она носила ненавистную форму, берет и украшенные синими и белыми полосками бронежилет и щитки. «Почему я, сэр?» — спросила Аллегра у генерала Файфера. «Для этой задачи куда лучше подойдет кто-то с опытом консульской деятельности, кто-нибудь более высокопоставленный». «Хватит извиняться попусту!» — огрызнулся в ответ генерал. «Мне не нужно, чтобы вы там губернатору полы плаща придерживали!» Все знали, где находится шпиль-маяк. В свою бытность пиратом и позже, уже работая на власти, Аллегра не раз использовала вращающиеся огни световой камеры дворца для навигации по рукотворным архипелагам и полным опасностей затонувшим зданиям на водном пути к улью Тихе. Немногие из ундинского 41-го Маритинского полка смогли бы продолжить путь среди осыпающихся уровней города. Старшина Галандр и 20 гвардейцев под его командованием были весьма рады тому, что их сопровождает столь знающий и уверенный в себе специалист. Посадочная площадка шпиля маяка оказалась разрушена, так же, как и мощнейшие плазменные лампы, да и сам дворец грозил обвалиться прямо на голову. Поэтому Аллегра повела своих подопечных вниз. Моря сотрясались, ульи и острова ходили ходуном. Лорда-губернатора, немощного старика, пришлось отдирать от трубок и кабелей его трона на колесиках. Даже с помощью двух лакеев, поддерживающих старца с обеих сторон, вывести аристократа казалось непростой задачей. Артем Баргеси отказался покидать дворец без бродячего цирка, состоящего из многочисленных родственников и прихлебателей, сбежавшихся в помещение дворца в поисках спасения. Сюда же относились дворцовая прислуга и домашние животные. И хотя Аллегра была рада подкреплению в виде церемониальной гвардии шпиля, она приказала старшине Галандру пристрелить всю коллекцию бесценных ластоногих млекопитающих губернатора, просто чтобы не спорить. И даже после этого чахлый Баргеси заставил всю спасательную команду ждать, пока его лакеи не облачат его в старую флотскую форму, включая медали и шляпу с загнутыми полями. «Это просто неправильно», — говорила Аллегра генералу перед заданием. «Я же из братства. Я грабила, воровала и терроризировала этого человека и его подчиненных из шпиля. А теперь я хочу, чтобы ты выкрала его самого». Файфер был неумолим. «Эвакуация будет непростой. Транспорт подберет вас где сможет, но не исключено, что придется импровизировать». Выставив авангард из вооруженных штурмовыми лазерными винтовками маритинцев, Аллегра вела толпу благородных бастардов и дворцовых фаворитов по бесконечным лестницам жилых и производственных уровней вниз, в древние туннели Подулья. От идеи эвакуации с открытых террас шпиля пришлось отказаться. Транспортный челнок попросту снесли обезумевшие толпы. Попытка прорваться закончилась плохо. Шаттл, атакованный паникующими людьми, врезался в стену. После этого толпа обратила гнев на гвардейцев, и Аллегре пришлось приказать открыть огонь по имперским гражданам, чтобы сдержать накатывающую на них волну безумия. Второй транспорт попросту не прилетел. Аллегра велела старшине организовать безопасный периметр среди устремленных в небеса шпилей и сухих доков для гигабарж. Здесь к ним присоединились комендант Гектор Сцек и пятеро его подчиненных в черной панцирной броне. Правоохранителям пришлось оставить свой участок из-за восстаний и осмелевших банд. Отряду служителей порядка пришлось с боем прорываться через грузовые склады. Спустя несколько часов ожидания и отбившись от нескольких небольших армий, жадных до драки бандитов, которых выгнала с нижних уровней поднимающаяся вода, Аллегра приказала гвардейцам и их подопечным двигаться дальше. У нее не оставалось иного выбора, кроме как проложить путь через Подулье и выбраться наружу в плавучих трущобах. На этом пути было куда меньше желающих пострелять по гвардейцам и стражам порядка, но нижние уровни заливала морская вода, и некоторые отсеки оказались уже полностью затоплены. Из-за гравитационных встрясок впереди и позади пытающиеся выбраться группы людей обрушались туннели, отчего по коридорам прокатывались высокие волны, унесшие с собой нескольких из их числа. Баргесси едва держался. Лорд-губернатор за время путешествия смог осмотреть свой улей Прим куда лучше, чем за всю остальную жизнь, растянувшуюся на 300 лет. Даже несмотря на помощь лакеев, спуск оказался для него слишком тяжел. Вместе с чрезмерным возбуждением от вида бунтов и звуков стрельбы операция по спасению Артема Баргези несколько раз чуть не оборвала нить его судьбы. Через каждые несколько уровней отказывал какой-нибудь орган, и личным врачам губернатора, на чьем включении в состав группы он настоял, приходилось реанимировать разваливающегося на части аристократа. «Я не приказываю тебе манерничать с ним, командир!» — говорил Файфер. «Но этот человек — планетарный губернатор и представитель бога императора на этом мире. Мне наплевать, насколько сильно ты уязвишь его чувства, но он должен выбраться оттуда целым и невредимым. Ясно?» Командир кивнула и отдала честь. Но на деле все оказалось не так просто. 2 дня солдаты бродили по адскому лабиринту темных, затопленных туннелей, потеряв в процессе несколько слабосильных родственников правителя, скончавшихся из-за суровых условий и от истощения. Тем временем доносящиеся по воксу отчеты рассказывали Аллегре о невероятном нашествии планетарного масштаба, которого та видеть не могла. Если не обращать внимания на звуки, доносившиеся из наушников, то здесь, во влажном полумраке подземелья, безумие и бойня, о которых рассказывал оператор, казались далекими и нереальными. Но в любом случае, сообщения ее нервировали. Аллегра заставляла подчиненных фокусироваться на насущных проблемах, разведке, сохранении сил и необходимости держать ВОК-станцию и батареи питания лазерных винтовок настолько сухими, насколько это возможно. Когда Голландер прострелил заржавевший механизм замка служебного люка и пинком откинул крышку, вода вытекла наружу, а внутрь хлынул дневной свет. Выставив вперед лазерный пистолет и щурясь, командир вышла из туннеля на ракритовую площадку. От увиденного ей захотелось вернуться обратно в темные и холодные, вызывающие клаустрофобию, туннели Подулья. Это было ужасающе. Люкс Аллегра не могла поверить своим глазам. Глава 3. Ундина. Плавучие трущобы. Шел дождь из метеоритов, огромных. Аллегра наблюдала, как в несметном количестве падают раскаленные глыбы. Небеса были исчерчены пересекающимися пылевыми следами, а воздух дрожал от звуковых ударов. Вдалеке, за бесконечной гладью переливающейся разными цветами воды, виднелись очертания улья Галатея. громадный город, затянутый туманной дымкой, падал в грязное море. Хотя Тихий был ульем Прим, Галатея превосходила его и размерами, и возрастом. Так же, как и столица, этот город пострадал от гравитационных скачков и аномалий. Громадные приливные волны стали причиной гибели ульев Аритуза и Фетида. Но Галатею повергли именно колебания морского дна и уничтоженная гидротермическая система. Над призрачным силуэтом умирающего города восходила новая луна, поднимаясь над горизонтом, покрытого океанами мира улья Ундины. Черное и совершенно невероятное творение нечеловеческих рук зависло над планетой, уродливой громадой. Покрытая кратерами поверхность напоминала непропорциональное лицо. Один глаз больше другого, а вместо носа — глубокий кривой разлом. Южное полушарие небесного тела было закрыто огромной, тускло поблескивающей металлической челюстью, каким-то чудом прикрепленной к экватору. Аллегра видела, как инопланетные дикари приделывают такие штуковины себе вместо оторванных в боях челюстей. Жители ульев прозвали ее «Луной-капканом». «Командир!» Судя по тому, что под улья было затоплено, из-за гравитационных колебаний поднялся уровень моря. Острова, служившие фундаментом для городов ульев, полностью скрылись под волнами смеси химикатов, из которой состоял мировой океан Ундины, а плавучие трущобы, разбитые и опутанные водорослями, поднялись и сбились в кучу у городских стен. За их пределами метеоритный град обрушивался на поверхность. Огромные столбы воды и брызг отмечали точки падения, после чего неимоверный вес каменных глыб тянул их ко дну. Понаблюдав за несколькими ближайшими болидами, командир поняла, что далеко не все они сделаны из камня. Некоторые оказались бронированными посадочными капсулами и челноками. Полномасштабное вторжение началось совершенно внезапно. Если бы Великая Ундина не увлекала диких чужаков в свои темные глубины, чудовища уже заполонили бы всю планету. Аллегра смотрела, как астероиды с установленными на них двигателями и кое-как склепанные капсулы, полные злобных ксеносов, тащат свой груз в пучину. «Командир!» Проковыляв вперед и оглянувшись на улей, Аллегра обнаружила, что шпиля больше нет. Пернатые морские хищники кружили и пикировали в воздухе, напрасно пытаясь отыскать свои уничтоженные гнезда. Аллегра снова обернулась и увидела их. Тысячи громадных орков нескончаемым потоком выползали на мелководье. В полном соответствии со своей репутацией неубиваемых ублюдков. Кожа чудовищ влажно поблескивала, туго обтягивая жуткого вида бугрящиеся мышцы, а крохотные, похожие на бусинки глаза, светились красным от бессмысленной чужеродной ярости. Словно изголодавшиеся межзвездные паразиты, они продвигались вперед, сбиваясь в толпы. Зеленокожие звери лезли по шатающимся стенам и разросшимся пристройкам городского массива. Твари буквально ползли друг по другу. Сплошная масса когтей, тянущихся лапищ и распахнутых пастей, постепенно поднималась все выше, словно живой гейзер зеленой плоти. Но в этом сплошном потоке виднелись и твари еще большего размера, взбирающиеся на стену улья в окружении более мелких собратьев. Похожие на жуков десантные челноки, изрыгающие клубы черного дыма, зависли над похожими на пещерами точками входа, пробитыми ракетными залпами. С летательных аппаратов высаживались новые толпы жестоких чудовищ, во главе с закованными в экзоскелеты вождями, которые казались монстрами, состоящими из поршней и металлических пластин. И они чуяли толпы обезумевших от ужаса людей, спрятавшихся во все еще величественных руинах улья. Они лезли вперед, ревели. Зверь сообщал всем, насколько сильно он разъярен, посредством совместного вопля тысяч инопланетных глоток. «Люкс! — рявкнул старшина Галандер. Звук имени вырвал командира из цепких лап ужаса, сковавшего ее при виде кошмарного зрелища. «Старшина!» — резко откликнулась Аллегра. «Организуйте периметр! Прижаться к стене!» Она оглянулась на трясущихся от страха мелких аристократов и их прихлебателей, постепенно выползавших из туннеля. Никаких слов не хватило бы, чтобы описать отразившийся на их напудренных лицах ужас. Солдаты Ундинского, 41-го Меритинского, под вопли старшины, спускались на мелководье. «Рядовой Дюдек!» — позвала Аллегра. Солдат выскочил из строя, не отнимая приклада от плеча и не спуская глаз с орды зеленокожих над головой. Держа пистолет наготове, Аллегра зашла рядовому в тыл и включила вокс-станцию, которую Дюдек нес на спине. Вытащив наушники микрофон из рюкзака, она попыталась перекричать рев чудовищ и шум волн. «Козерог-6! Козерог-6! Говорит командир Аллегра! Ответьте!» Пока Люкс ждала ответа, Лайл Голандр вместе с подчиненными пробирался по мелководью, занимая позиции вокруг командира и лорда-губернатора среди многочисленных отсыревших построек. «Козерог-6!» — продолжала она. «Говорит командир Аллегра из Ундинского 41-го, Клекочущих Орлов!» Ксеносы были повсюду. Аллегра видела, как множество их, бесконечное множество, показалось из-под воды, пробираясь в волнах. «Мы взяли цель и ожидаем эвакуации. Наши координаты — 3-54, 52, 56 на северо-восток от Улья-Прим. Козерог, вы на связи?» Зеленокожие ублюдки, постепенно заполняющие окружающие постройки, наконец заметили отряд. Аллегра почувствовала их жажду крови, их голод, их желание крушить и убивать. Словно реки, внезапно сменившие направление, орда развернулась в их сторону. Сотни и сотни тварей шумной толпой прорывались сквозь волны, огибая искусственный мыс, образовавшийся, когда в воду рухнула сводчатая крыша барбакана. Перепрыгивали через гротескную леплину и горгули из ракушечника, когда-то украшавших величественное здание. Твари бежали на них словно безумные, оскалив клыки и разинув пасти. Аллегра пыталась найти в ситуации хоть что-то, вселяющее надежду. Высоко над головой, над вершиной улья, в небе проплывали штурмовые корабли и транспортные суда, обмениваясь залпами с роями вражеских машин. Нечто огромное выстрелило откуда-то из глубин захваченного города, превратив один из имперских кораблей в несущийся к земле огненный шар, оставляющий за собой хвост обломков. На воде, среди падающих с неба метеоритов и капсул, виднелся силуэт маританского корабля пограничной охраны. Пушка «Инферно», установленная на его носу, поливала береговую линию сплошными потоками пламени. Два изящных десантных корабля опустились у стен города Улья, чуть дальше, по изъеденному химическими приливами берегу. Их носовые трапы с лязгом опустились, и взводы гвардии обрушились на зеленокожих. Аллегра разглядела вспышки лазерных выстрелов, увидела, как мрачная решительность на лицах солдат уступает место первобытному ужасу. Словно океанский прилив, все новые тысячи зеленокожих захватчиков поднимались из глубин и выбирались на мелководье. Залпы лазерных винтовок стали интенсивнее, высадка приостановилась, десантники начали медленно отходить обратно к кораблям, но им уже ничто не могло помочь. Привлеченные криками и паникой, монстры ринулись в атаку, отрывая конечности и разрывая людей на части. «Козерог-6!» — почти умоляюще позвала Аллегра. «Они не придут!» — проревел старшина Галандер, перекрывая грохот вторжения. «Разрешите открыть огонь!» Последние несколько дней боезапас приходилось усиленно экономить, но сейчас Аллегра не стала медлить с приказом. «Стрелять по готовности!» Периметр обороны озарился серией вспышек. Маритинская гвардия держала оборону, выпуская пучки лазерных лучей из винтовок, переведенных в автоматический режим, и не обращая внимания на жжение от раскалившихся силовых ранцев. Зеленокожим было все равно. Их самодельная броня и твердая, как железо, кожа просто поглотили огневую завесу. Изрешеченные тела, тлеющие и дымящиеся, оказались втоптаны в камни, напирающие ордой. Звероподобные твари толкались и цеплялись друг за друга. Каждый из них отчаянно желал первым убить врага. Выстрелы гвардейских винтовок смешались с периодическими всполохами из дул фузей дворцовой стражи и ритмичным треском дробовиков-оперативников. «Старшина!» — позвала Аллегра. «Я знаю!» — огрызнулся он. Но он не видел того, что видела она, и не слышал. За ревом чудовищ, пробирающихся в его сторону, и рокотом штурмовой винтовки с быстро пустеющим боезапасом, офицер не мог заметить завывание приближающихся самолетов. «Нет!» — завопила Аллегра, не прекращая стрелять из лазерного пистолета. «Смотри!» С небес пикировала тройка истребителей-бомбардировщиков типа «Гром». Они нацелились на улей, быстро приближаясь на малой высоте. Это могло означать лишь одно — авиация собиралась зачистить побережье. «Назад!» — приказала Аллегра. «Солдаты, отходим!» Взмахом руки она отправила лакеев и родню лорда-губернатора обратно в служебный люк. Выдернув Дюдека из строя за вокс-ранец, командир гвардии последовала за аристократами. Старшина наконец услышал звук двигателей грома и повторил приказ Аллегры. Большей части маритинцев не нужен был повод, чтобы бежать от приближающейся стены клинков, громадных стволов и зеленой плоти. Но некоторым, например, рядовым Фриэлью и Ланою, не удалось заставить себя сдвинуться с места. Неизвестно, что послужило этому причиной — страх или вера в собственное оружие. Но гвардейцы остались стоять, поливая потоками света ряды атакующих дикарей. И они погибли за считанные мгновения. Орда поглотила их. Не было ни доблестной обороны, ни штыковой схватки. Через секунду гвардейцы просто разлетелись на окровавленные ошметки. Как только старшина Галандер затолкал последнего маритинца в люк, Аллегра услышала, что ревущая толпа врагов грохочет ногами паракриту, ускоряясь. Зеленокожим было наплевать на громы, они не видели огненного вала, катившегося по берегу за их спинами. Галандер, Аллегра и комиссар Сцек ухватились за крышку люка и, потянув на себя, закрыли проход. Почти в ту же секунду с противоположной стороны по металлу забарабанили когтистые лапы зеленокожих, и дверь на несколько секунд приоткрылась, прежде чем маритинцев отбросило вглубь коридора, когда могучий импульс снаружи снова захлопнул люк. Над головами людей свод туннеля сотрясался в такт взрывом на побережье. Скрежет когтей и безумные удары кулаков по металлической крышке постепенно стихли, заглушенные воем огненной бури, уничтожившей все на своем пути. В глазах выживших отражался свет немногих оставшихся у группы ламп. Время шло. Комендант оперативников поднялся, собираясь открыть дверь. «Стой!» — приказала Аллегра, прижимаясь ухом к еще теплому металлу. Удовлетворенная отсутствием подозрительных звуков, женщина кивнула. Комендант собирался распахнуть люк ударом закованного в панцирную броню плеча, но в результате вся крышка целиком слетела со сгоревших петель. Морской бриз быстро разогнал клубы повисшего над берегом дыма. Сажа и пепел хлопьями кружили в воздухе. Аллегра вышла наружу, и под ботинками захрустели обгоревшие останки зеленокожих. Все побережье было покрыто сплошным ковром почерневших трупов ксеносов. Командир удовлетворенно кивнула, хотя и понимала, что твари вернутся, и в следующий раз их будет больше. Дальше по берегу она увидела, как несколько гвардейцев отбиваются от орков, окруживших поврежденный посадочный модуль. Катер береговой охраны, на который она так надеялась, опасно накренился, как будто какой-то зеленокожий титан вцепился в него из-под воды. Судно окружали фрагменты плавучих трущоб. Их конструкция не выдержала нагрузок и распалась на множество частей, теперь расползавшихся по воде в разные стороны. Побережье превратилось в руины. Отсутствие связи с эвакуационным транспортом, который должен был их вывести, оказалось тяжелым ударом. Но ждать дольше было нельзя. Клекочущие орлы попросту не смогли бы обеспечить безопасность периметра. «Понтоны!» — приказал командир. «Пробиваемся туда!» Выстроив оставшихся в живых солдат в две колонны, Голландер рявкнул на лорда-губернатора и его чудаковатую свиту, заставляя бежать к мелководью. Большая часть обитателей шпиля никогда не приближалась к воде из-за боязни отравиться коктейлем химикатов. Они и сейчас не горели желанием в нее заходить. Однако вид зеленых чудовищ, двигающихся в их сторону по обгорелым трупам собратьев, придал аристократам решительности. Прокладывая себе путь яростными залпами лазерных винтовок и взрывами осколочных гранат, Голландер заставлял отряд идти вперед, уводя людей от прибывающих со всех сторон орков. Взобравшись на понтонную платформу, на которой уцелела часть трущоб, старшина подхватил хрупкое тело лорда-губернатора с рук изможденных лакеев и втащил его на землю плавучего района. Когда солдаты и гражданские из группы начали забираться из воды на твердую поверхность, из укрытий показались обитатели трущоб. Они тянули чахлые, как будто состоящие из одних костей руки, пытаясь помочь кричащим от ужаса выжившим, не догадываясь, что эти люди когда-то жили во дворцах и считали себя куда более достойными представителями человечества. На выжженном побережье показался новый зеленокожий, из-за громадных размеров, похожий на какую-нибудь рептилию из мира смерти, и направился в сторону отступающего отряда. Он заметно превосходил габаритами всех остальных орков, заполнивших берег. Тварь рычала сама на себя и колотила кулаком по чудовищному оружию, зажатому в другой лапе. Монстр затряс свою роторную пушку, и из стволов полились струи воды. Еще один яростный удар, и оружие, словно неохотно и неуверенно, пробудилось к жизни. Внезапный залп выкосил неудачливых зеленокожих перед монстром, прежде чем тот успел выровнять стволы и одной очередью разделить надвое группу отступающих людей. Почувствовав, как земля под ногами начинает вибрировать, а в опасной близости падают снаряды, поднимая фонтаны брызг, Аллегра ничком рухнула в воду. Она провела под поверхностью всего несколько секунд, но, вынырнув, тут же почувствовала, как от растворенных в воде химикатов начало щипать глаза и жечь кожу. Нащупав ногами дно, командир неровной походкой двинулась обратно к берегу. Комендант СЦЕК и несколько гвардейцев оказались отрезаны от основной группы очередью, выпущенной наступающей тварью. «Командир!» — взревел Лайл Голландер. Отставшим уже нельзя было помочь, но она все равно не могла заставить себя повернуться спиной к подчиненным. Все закончилось быстро. Зеленокожие прорвались сквозь отчаянные лазерные выстрелы и смяли воинов Ундины. СЦЕК уложил нескольких врагов, прежде чем в дробовике закончились патроны. Метнув опустевшее оружие в прущего на него орка, комендант вытащил потрескивающую энергетическим полем силовую булаву. Но, готовясь нанести удар в голову нападающего, он не заметил, как более крупная тварь ринулась на него с тыла, расталкивая мелких сородичей. Чудовище отбросила оперативника в сторону одним ударом грубо сделанного молота. Тело сцека, изломанной куклой, пролетело несколько метров и упало, превратившись в кучу окровавленных костей и обломков брони. Это зрелище заставило Аллегру прийти в себя. Женщина развернулась и побежала по отмели к дрейфующим трущобам. Забравшись на понтон с помощью одного из стражников лорда-губернатора, Люкс оглянулась, пытаясь отыскать Галандра. Зеленокожие уже карабкались по ржавым металлическим резервуарам и бакам, но первым, что видел орк, забравшийся на плавучую трущобу, было дуло штурмовой лазерной винтовки, направленное ему прямо в морду. Нескольким все же удалось прорваться, и они яростно бросились громить местные хижины, лачуги и дома из гофрированного железа. Но два выживших оперативника быстро сбросили их за борт выстрелами дробовиков. Трущоба уплывала прочь от улья, но недостаточно быстро. Залитый кровью десантный корабль теперь полностью принадлежал оркам, а катер береговой охраны тонул. Гигантский зеленокожий, атаковавший судно, горел. По воде расползлось пятно Прометия, вытекавшего из пробитых резервуаров с топливом для пушки Инферно. Уничтожив корабль, чудовищный орк, продолжая пылать химическим пламенем, канул в глубину. Громы развернулись на второй заход, и зеленокожие, заметив угрозу, начали спрыгивать с дымящегося остова города. Зеленые фигуры падали с невероятной высоты прямо на крыши, расположенных у основания улья зданий и ракритовые мостовые. Некоторым, однако, удалось выжить, зацепившись в падении за кружащие штурмовые корабли и десантные катера когтистыми лапами и грубыми бионическими протезами, после чего ксеносы пробивали обшивку кабины и убивали пилотов. Худшее же заключалось в том, что весь улей, похоже, кишел чужеродными тварями, словно плесень, разрастающаяся внутри. Зеленокожая зараза расползлась по улью, дикая и неудержимая. Вскоре такая же судьба ждала и плавучие трущобы. Монстр выскочил из воды, словно плотоядная рыба, хищно щелкая челюстями. Судорожно нажимая на спуск, Аллегра разрядила остаток батареи пистолета прямо в морду твари. Еще один орк перебрался через шаткий мостик и несся к ней. Лазерные лучи, выпущенные одним из гвардейцев, попали в ксеноса, но он не заметил ранений. Собранный из обрезков листового металла настил трясся под ногами твари. Выбросив ставший бесполезным пистолет и ухватившись за ненадежные перила, Аллегра спрыгнула с возвышения, на котором находилась, и повисла на руках, позволяя врагу, ослепленному яростью, пробежать мимо. Как только женщина попыталась забраться обратно, громадная лапа вцепилась ей в ногу. Орк схватил ее. Аллегра чувствовала его животную ярость. В грязном кулаке умещалась вся ее голень вместе с ботинком. Ксенос вылез из воды, что-то бормоча своей клыкастой пастью. Аллегра потянулась за последним, оставшимся у нее оружием, офицерским кортиком. Это был элегантный клинок, совершенно не похожий на грубые обрезки острого металла, которые ей доводилось использовать в прошлой жизни. Но мономолекулярное лезвие гвардейского кинжала было ничуть не менее эффективным и с легкостью выскользнуло из коротких ножен. Клинок чиркнул по открытому горлу зеленокожего, отчего даже эта безумная тварь на миг замерла. Орк разжал лапу, сжимавшую ногу женщины, и та, упершись подошвой в грудь монстра, хрипя от напряжения, столкнула тушу в воду. Взобравшись обратно на настил, командир почувствовала, что вся конструкция под ногами закачалась. Вероятно, что-то, болит или посадочная капсула, рухнула в воду поблизости, подняв такие волны, что несколько объятых ужасов обитателей трущоб с криками вылетели за борт. Зеленокожие же и не думали останавливаться, и они выскакивали из тонущих капсул и посадочных модулей и цеплялись за ближайшие опоры, до которых могли дотянуться. «Люкс!» — услышал Алгера чей-то голос. Как раз в тот момент, когда закончила вытирать окровавленный кортик и убрала его в ножны. Это был Галандер. Старшина забрался на погнутый ржавый балкон несколькими этажами выше, от которого во все стороны тянулись веревки с развешенными на них лохмотьями. Рядом с офицером стояли рядовой Дюдек и лорд-губернатор, опиравшийся тощей рукой на плечо вокс-оператора. Галандер сбросил Аллегре винтовку Дюдека. Поймав оружие, женщина выкрикнула распоряжение. «Ведите Баргесси выше!» — приказала она. «А ты?» — проревел в ответ старшина, перекрывая хаос сражения. «Я догоню!» — ответила Аллегра. Она проверила боезапас винтовки и переключила режим стрельбы на автоматический, после чего забросила оружие за плечо и начала карабкаться вверх по шатким конструкциям. Изобилие точек опоры, предоставленных собранными из чего попало зданиями трущоб, позволило ей без особого труда подняться на два этажа. Время от времени Аллегра цеплялась бронежилетом за торчащие тут и там железные прутья и заклепки. Откуда-то сверху доносились лай дробовиков и щелчки лазерных выстрелов. Зеленокожие, роняя из пасти хлопья пены, также с легкостью поднимались по стенам, яростно атакуя поредевший отряд гвардейцев и выживших, пробирающихся через лабиринт трущоб. Аллегра рискнула взглянуть вниз и увидела, что нижний уровень полностью захвачен. Как и улей Тихая, трущобы теперь кишели пришельцами. Внезапно вся конструкция снова зашаталась, и командир гвардии потеряла ненадежную опору под ногами. На этот раз конструкция содрогнулась не от волн, поднятой упавшей поблизости скалой или десантной капсулой. Что-то приземлилось прямо на трущобы. Ремень лазерной винтовки соскользнул с плеча Аллегры. Она попыталась поймать оружие, но промахнулась на ширину ладони. Ремень зацепился за ржавый гвоздь. Все вокруг продолжало раскачиваться, и Аллегру, вцепившуюся в гофрированную стену чьей-то хибары, бросало из стороны в сторону. Монстр, чья зеленая кожа почернела, покрывшись рубцами и ожогами, вылез из воды, словно какое-то древнее морское чудовище, и начал прокладывать себе путь через нижние уровни трущоб. Вода потоками стекала с его могучего тела. Чудовище сносило ветхие хижины местных жителей одним взмахом могучей руки, не обращая внимания на то, что целые толпы его сородичей при этом улетели за борт. Одной из тварей хватило наглости возмущенно взреветь, но громадный зверь попросту схватил недовольного собрата чудовищной лапой и начисто откусил ему голову. Дотянувшись свободной рукой до винтовки, Аллегра наконец смогла нащупать надежные опоры. Женщина забросила оружие, которое, видимо, хранили какие-то высшие силы, обратно за плечо и начала карабкаться в отчаянной попытке спасти свою жизнь и сбежать от гигантского ксеноса, тоже начавшего подъем по стенам трущоб. К этому времени старшина уже добрался до самых верхних лачуг, словно подражая городу Улью. На этих уровнях жилища были куда просторнее и даже могли похвастаться сварными террасами, нависающими над раскинувшимися внизу лабиринтами лачуг. По сравнению с металлическими гробами из гофрированного листа, это были настоящие дворцы. Галандер и выжившие солдаты обрушили град выстрелов на бесчинствующего монстра внизу. Выбравшись на скрипящий мостик, Аллегра приложила приклад своей винтовки к плечу, и она не могла позволить этому зеленокожему добраться до верхних уровней. Он пока не заметил занявшую позицию для стрельбы женщину. Все внимание колоссального орка было поглощено подъемом и потоком лазерных лучей, терзавших его и без того обгоревшую кожу. Командир гвардии направила винтовку вниз и начала обстреливать зеленую, нетронутую пламенем плоть на открытом брюхе твари. Боль от ран в конце концов заставила зверя обратить внимание на источник повреждений, и он развернул свою уродливую, покрытую ожогами морду с почерневшими клыками, в сторону мостика, на котором засела Аллегра. «Правильно!» — прошипела она, выпуская еще один залп прямо в обугленную пасть чудовища. «Ко мне, ублюдок! Ко мне!» Гигантский зеленокожий заглотил наживку и заревел, обдав командира потоком смердящего гнилым мясом воздуха. Титанический кулак врезался прямо в мост. Аллегра почувствовала, как металлическая сетка уходит из-под ног, и инстинктивно развернулась, пытаясь уцепиться за что-нибудь. Она схватилась за какую-то решетку, потеряв при этом винтовку, рухнувшую вниз потоком мелкого мусора и обломков. Зверь не просто разрушил мостик, его кулак снес целую угловую секцию здания на этом уровне трущоб. Цепляясь за остатки настила, едва держащиеся на собранной из разношерстных фрагментов стене, Аллегра видела внутренности жилого блока, выставленные на показ после жуткого удара. В углу лачуги сидела, сжавшись в комочек, маленькая девочка. Ее глаза, широко распахнутые и белые от ужаса, четко выделялись на черном от грязи лице. Аллегра перевела взгляд с ребенка на зеленокожего. Монстр пробирался внутрь, проламывая ветхие перегородки и протискивая уродливую голову все дальше, сквозь на скорую руку собранной конструкции. «Сюда!» — ласково позвала Аллегра, протягивая руку к шокированной малышке. Девочка не пошевелилась. Похоже, кошмарный вид зеленокожего чудовища приковал к себе все ее внимание. «Быстро!» — рявкнула женщина. Времени на уговоры и утешения не оставалось. Существо приближалось, и девочка побежала прямо в объятия Аллегры. «Держись!» — велела она. И маленькая нищенка обхватила руками шею офицера и повисла на ее спине. Аллегра оперлась ногой на оставшиеся от мостика перила и возобновила подъем к вершине трущоб. Огромный орк издал чудовищный рев, сотрясший все здание, и выбрался наружу из разрушенных помещений. Аллегра чувствовала, как все вокруг шатается в такт движения монстра, ползущего вверх по другой стороне здания, и карабкалась изо всех сил со спасенной девочкой на спине. «Старшина!» — позвала она, обращаясь к товарищу на верхней террасе. Но того нигде не было. «Кто-нибудь!» Стрельба стихла. В голове Аллегры зашевелились мрачные мысли. Вероятно, Галандер и остальные бойцы отряда погибли, а в конце утомительного подъема ее будет ждать толпа ксеносов. Внезапно гигантский орк оказался совсем рядом, и солдат и малышка физически ощутили на себе мощь его торжествующего звериного рева, когда кошмарная тварь показалась из-за угла. «Лайл!» — завопила Аллегра, но наверху никого не было. Чудовище протянуло к жертве огромную лапу. Здание в очередной раз сотряслось. Зеленокожий великан исчез в яростном пламени. Как только огонь и дым рассеялись, Аллегра увидела напоминающий осу силуэт штурмового корабля Меритинской гвардии, зависшего в воздухе. Монстр, лишившийся плоти на спине после ракетного залпа и снова охваченный пламенем, отполз за угол, прячась от безжалостного огня крупнокалиберных пушек. Оглушенная взрывом и ревом зверя, Аллегра преодолела последние этажи жилого комплекса. Когда до верхнего парапета оставалось совсем немного, в глазах потемнело от боли, но все же она разглядела Галандра и Дюдека. Они что-то говорили, однако Аллегра не могла разобрать слов. Когда они втащили командира с ребенком на террасу, и женщина увидела зависший над ней козерог шести маритинских гвардейцев, помогавших губернатору и остаткам его семейства взойти на борт. Дюдек попытался забрать девочку, но та отказалась отпускать Аллегру и переползла со спины женщины на грудную пластину бронежилета. «Все нормально», — сказала Аллегра, с помощью Галандра, нетвердым шагом, направляясь к зависшей над зданием Валькирии. От ее отряда осталось всего несколько человек. Они сгрудились в кучку с мрачным выражением лиц, но, очевидно, были рады видеть командира живой. Один из оперативников Сцека даже добрался до вершины и теперь стоял в окружении напуганных бродяг и нищих, которых отряд подобрал по дороге. По трапу Валькирии сбежал офицер гвардии и отдал честь Аллегре, после чего поспешил представиться. «Лейтенант Кейл!» «Что?» «Лейтенант Кейл!» — повторил офицер. «У меня приказ доставить вас и лорда-губернатора к генералу!» Аллегра кивнула и ступила на трап. «У меня нет разрешения на перевозку неучтенных гражданских!» — произнес лейтенант, указывая на ребенка, которого несла командир, и на толпу жителей трущоб, уже, похоже, смирившихся с мыслью о том, что им суждено умереть от рук зеленокожих. Аллегра собиралась ответить, но ее опередили. «Пустите людей на борт!» — донесся голос из пассажирского отсека. Когда лейтенант развернулся, Аллегра увидела, что говорит лорд-губернатор Баргесси, пристегнутый ремнями к медицинской каталке. «Это приказ!» «Да, сэр!» — ответил Кейл и жестом приказал маритинцам пустить выживших внутрь. Люкс Аллегра сползла на пол по стенке десантного отсека, так и не выпустив девочку. Она почувствовала, как Козерог-6 набирает высоту, оставляя плавучие трущобы на поживу диким ордам зеленокожих и уносит их всех в небеса Ундины. Чувствовала, как транспорт виляет из стороны в сторону, уклоняясь от капсулы камней, падающих с орбиты. Галандер, все еще в бронежилете, устроился у противоположной стены. Он смотрел, как Аллегра баюкает девочку-найденыша, и не смог сдержать улыбки, хотя она и походила скорее на звериный оскал. Женщина улыбнулась в ответ. Она наслаждалась этими минутами спокойствия, ощущением безопасности. Несколько последних дней были настоящим кошмаром. Она нашла Баргесси и, как и приказано, вывела его из улья. Чем хуже обстояли дела и чем сильнее вторжение чужаков захлестывало Ундину, тем четче командир осознавала, что пробилась через пылающий город, затопленные лабиринты Подулья и пылающий берег не ради того, чтобы выполнить приказ. Больше всего на свете она хотела выжить, как и всегда. Где-то на этом пути она осознала, что важна не ее жизнь и даже не жизнь девочки, свернувшейся у нее на руках, только что спасенной из сердца бури. Важнее всего была жизнь ребенка, растущего в ее чреве, отцом которого был Лайл Галандер. Два солдата, разделенные пространством десантного отсека, переглянулись, упиваясь изумительно прекрасной тишиной. «Командир!» — подал голос Дюдек. Волшебная атмосфера рассыпалась на куски. Улыбка старшины стала шире. Рядовой стоял у узкого иллюминатора в борту корабля. Поудобнее подхватив девочку из трущоб, Аллегра поднялась на ноги и подошла к своему бойцу. Галандер присоединился к ним. Козерог-6 летел высоко над переливающимися просторами химического океана Ундины в сопровождении двух других кораблей. Прямо под собой гвардейцы увидели флот океанских судов. Там были и пузатые транспортники, и медицинские корабли под охраной поблескивающих серебристыми бортами, сторожевых катеров и тяжело вооруженных корветов. Самыми большими во флотилии были громадные авианосцы, на полукруглых взлетных платформах которых разместились целые эскадры ударных истребителей типа «Мститель». Следом за ними шли приземистые миноносцы и торпедные катера. Тут и там сновали штурмовые и транспортные летательные аппараты, развозя людей и материалы по фрегатам и канонерским лодкам. Люкс Аллегра покачала головой. В любой другой день Такая армада сил местной обороны и кораблей Ундинского-Маритинского показалась бы ей внушительной. Но сейчас перед глазами висела луна-капкан, ухмылявшаяся с небосклона, а перед внутренним взором стояли толпы зеленокожих, с которыми ей пришлось столкнуться в Улье Тихе. Она вспомнила рой капсул, обрушившихся на океанский мир, и представила еще миллиарды таких же, которые, как она полагала, войдут в атмосферу в ближайшем будущем. «Этого не хватит!» — пробормотала командир. Едва заметная улыбка окончательно сошла с ее лица. «Никак не хватит!» Глава четвертая. Инкус Максимал. Криокузня Гибориакс. Малиус, Инкус, молоты наковальня, миры кузни, Инкус Максимал и Малиус Мунди сверкали в космической тьме, словно пара жемчужин. Двигаясь с удивительной синхронностью, планеты вращались друг вокруг друга и далекого светила их родной системы, как будто два танцора на губернаторском балу в шпиле города Улья. Однако их длящееся уже много тысяч лет выступление закончилось с появлением третьего небесного тела — планеты Пришельца. Среди облаков криовулканической пыли, висевшей между двумя ледяными мирами, появилась луна, как будто бы собранная из металлолома. Ржавые пластины и заклепки, составлявшие ее поверхность, были покрыты слоем инея. Она возникла прямо между мирами-близнецами, моментально погрузив эту вотчину Адептус Механикус в столь ненавистный ее хозяевам хаос и дисгармонию. Гололитическое изображение пошло помехами, исказилось и потухло. Через несколько секунд аппарат снова заработал, и полноценная картинка вернулась на свое место. «Пусть главный технопроведец отсчитается по 19-му участку и перенаправит питание через генераторные», — приказал Альтарий Филакс. Алгориторий располагался на 47-м подземном уровне под защитой замерзшего аммиака, покрывавшего всю поверхность Инкуса Максимала, но даже это не спасало от резонирующего грохота взрывов, заставляющих все вокруг вибрировать. Филакс издал короткую трель на машинном коде, означавшую недоверие. Было сложно поверить, что могучие корабли ковчеги Адептус Механикус обрушили мощь своих орудий на собственный мир кузню. Хотя его, покрытое следами обморожения лицо, по-прежнему походило на то, которое он получил от природы, все ткани под кожей были искусственными, и им требовалось время, чтобы поспеть за ходом мыслей и эмоциями хозяина. Он, окруженный суетливой свитой сервиторов и адептов, стоял в вырубленном в толще льда помещении и кутал свои многочисленные конечности из плоти и металла в новую красную мантию, священное одеяние лакум-фабрикатора кузни Инкус Максимал. Эту должность Филакс унаследовал каких-то 14 минут и 32 секунды назад. Механикус потеряли фабрикатора Торкси, когда в Востоке неожиданно начал бурно извергаться, пока, наконец, мощный взрыв не стер с лица планеты гору из криомагменных отложений вместе с расположенным на ее склонах производственным комплексом. Госпожа Селестика считала, что вторжение ксеносов нужно встретить лицом к лицу. Она вывела свою храмовую стражу вперед, прямо на белоснежные равнины Фреона стройки. Двигаясь во главе 2000, только что сошедших с конвейера, боевых сервиторов типа Катафрон, модифицированных для ведения боевых действий в условиях крайне низких температур. Особи-войны появились на застывших аммиачных потоках в неисчислимом количестве и превратили госпожу Селестику вместе с ровными колоннами ее сервиторов в дымящиеся обломки, раскиданные по ледяной равнине. Предшественник Филакса, Моритор Вулк, просто заперся в своих чертогах вместе с армией калькулюслоги и вычислительных машин, пока инопланетные захватчики опрокидывали оборону одной криокузни за другой. После завершения статистического анализа вторжения и сопутствующих факторов конгресс щитоводов был распущен, а Моритор вернулся в храм-кузню, отключив защитные протоколы и добровольно загрузил в себя нановирус, превративший его величественное аугментированное тело в кучу ржавой плоти и исходящих паром масляных потеков. Следующий в рунной иерархии, молодой, но подающий надежды магос Альтари Филакс, стал локум-фабрикатором Инкуса Максимала. Серво-черепа и технодроны с жужжащими роями пролетали сквозь потрескивающую голограмму. «Осадных дел мастера Таурии!» — обратился Филакс к магистру Ауксилии Мирмидон. «Вы уверены, что орбитальная бомбардировка наших позиций, собственных кораблей, это необходимая мера?» «Абсолютно уверен, мой повелитель!» — ответил он. «Там, над нами, храм Криокузни Геборакс!» — напомнил собеседнику Филакс. «Гора Прим и столица планеты! Технологическое чудо, коим является данный комплекс, услаждает взором Ниссии, и разрушение его нашим собственным оружием — это грязное богохульство!» Бор Центаурии, призимистый воин с большим количеством кибернетических улучшений, больше напоминал груду пневматических поршней, чем человека. Его гидравлические системы и, похожие на бочку, грудь были облачены в бронзовую броню и просторную мантию с капюшоном багрового цвета, столь любимого Амнисией. Это был хрестоматийный ветеран, прямолинейный и лишенный воображения. «Если бы контривенант прекратил обстреливать нашу позицию, мой повелитель», — произнес Интаурий, — «то у нас уже не было бы вообще никакой позиции. Ксеносы уже прорвались бы на подземные уровни. Возможно, орудия Великого Ковчега лучше послужат нашей цели, если будут обращены на Луну», — продолжал настаивать Филакс. «Два корабля, Этнокс и Меланхола, уже потеряны в ходе подобной попытки», — ответил Интаурий. «Данное небесное тело слишком хорошо защищено. Броня, щиты и, предположительно, скальные породы в глубине. Даже мощнейшему оружию из благословенного богом машины арсенала не удалось произвести сколь-нибудь впечатляющего воздействия». «А что с наземными войсками?» — спросил Филакс. Офицер Скитариев, с лицом скрытым за маской противогаза, вышел вперед и поклонился. Он был облачен в церемониальную кольчугу и накинутый поверх нее белый камуфляжный плащ с меховой оторочкой. Судя по виду солдата, недавно он был на передовой. Как и в случае с Филаксом, повышение Скитария произошло по внезапной необходимости. «Триба!» — начал он и тут же поправился. «Мастер Андромах, храмовые претарианцы Инкуса!» «Мастер Андромах!» — поприветствовал его Филакс. «Милорд!» — кивнул командир Скитариев. «Даже с учетом стратегического моделирования и подкреплений, поступающих из сборочных цехов, потери крайне серьезные. Большая часть катафронов была потеряна при первом контакте за фреонастройки. Скитарий из 10-й Деникулы Федрика и артиллерийские батареи, Балистреи и Альгистры разбиты у Харценграда, и оборонительные рубежи на Валериса прорваны, идут траншейные бои. Даже величественная боевая машина Ординатус Инкус лежит в руинах на равнине Архамата», — добавил мастер осады Энтаурии. «Нам удалось увеличить численность за счет ускоренного производства орудийных сервиторов с помощью инкубаторных баков», — признал мастер Андромах. «Но генераторы недовольны результатом. Подобное ускорение производства привело к высокому проценту брака и врожденных уродств. Кроме того, орудийная автоматика данных отрядов едва настроена, а пехота идет на фронт прямо из операционных. Но у нас остались ветеранские подразделения храмовой стражи. Большая часть наших сил была размещена в региональных столицах», — ответил Андромах. «Однако многие храмы-кузни, расположенные в жерлах криовулканов, были уничтожены при извержениях». «Оценочная рабочая мощность?» — спросил локум-фабрикатор. 22,5 и 67%, ответил Андромах. Оценочно? Как вы считаете, мастер, с такими силами можно рассчитывать на оборонительную стратегию или тактическое преимущество, которое спасли бы нашу невероятную ситуацию? Нет, локум фабрикатор, прямо ответил Скитарий. Сложные тактики применяются против искушенных в военном деле противников. Они создают варианты развития событий. Орки ограничивают наши возможности самыми простыми стратегиями. Их просто больше. В определенных ситуациях расчеты и исчисления уже не могут помочь. Я считаю, что сейчас именно такой случай. Сколько человек мы потеряли? По имеющимся данным, около 80 миллионов. Высокий и тощий старший логус Филокса семенящим шагом вышел вперед. Будучи калькулюс принципал вычислительного конгресса, именно он мог дать наиболее близкие к действительности прогнозы по данному вопросу. И это число растет, лорд-фабрикатор. Конгресс пересмотрел результаты статистического анализа, спросил Филокс. В худшую сторону, мой повелитель, ответил логус. Как только нам стали известны истинные масштабы вторжения, мы сопоставили имеющиеся данные и обновили рекомендации. Настоящим сообщаю вам, что пересмотренная вероятность победы составляет 0,4%. Вы утверждаете, что мы не можем отразить атаку. Мы утверждаем, что слуги бога машины на Инкусе Максимале не смогут ее пережить, повелитель. Альтарий Филокс позволил себе секундную паузу, чтобы обдумать услышанное. А наш братский мир кузница. Исходя из получаемых данных, по сравнению с нами, Малиус Мунди находится в худшем положении, по большей части сравниваемых параметров, сообщил старший логус. Осадных дел, мастер. У них есть Легио Форнакс, отозвался борц Энтаурии. И я бы отдал все, если бы их бога-машины сейчас оказались на ледяных равнинах нашей планеты. «Посол Утерика!» — позвал Филокс. «Лорд-фабрикатор!» — шагнула вперед, закутанная в темные одежды, старуха с серебристой кожей. Ее морщинистое лицо было расчерчено мерцающими от синаптических вспышек линиями, напоминавшими электрическую схему. «Есть ли у вас послание или просьбы от владычицы Горна?» — спросил Филокс у посла Малиуса Мунди. Старуха забормотала что-то на машинном коде, после чего переключилась на готик. Она передает, что титаны Легио Форнакс обрушивают на ксенопаразитов возмездие амнистии. Если будет на то воля бога машины, выжгут их с поверхности нашего мира. Это все. Я не хочу спорить с послом, начал Энтаурий. Продолжай, велел Филокс. Гололит увеличил изображение мира кузни Малиус Мунди. Даже с орбиты повреждения, нанесенные планете, были очевидны и ужасны. Половина поверхности превратилась в разбитую грязевую равнину, из которой тут и там торчали ледяные айсберги. От большинства храмов и криокузниц поднимались густые клубы черного дыма и пепла, а белоснежная поверхность была практически полностью скрыта за темными пятнами развернувшихся вражеских орд, поглощавших планету, как разрастающийся покров теней. «Это все армии», — заметил Филокс, сразу поняв, что пытается сказать мастер осадных дел. «Да, милорд, я полагаю, наша планета с орбиты выглядит аналогично. Я могу переключить? В этом нет нужды», — остановил подчиненного Филокс. Локум-фабрикатор пытался мыслить за пределами холодной логики своих директив и протоколов. Было непросто. Его преследовали ощущения затуманенности разума и неестественности происходящего. Однако ему удалось добраться до давно забытых закоулков собственного сознания, до той части своей сущности, которая испытывала беспричинные страдания из-за смертей, бывших и грядущих в ближайшем будущем. Он позволил образам и визуализациям ярко вспыхнуть перед мысленным взором. Магас представил мертвецов, разрубленные на куски трупы, похожие на груды мяса и проводов, лежащие на льду. Ему было больно от того, что эти когда-то живые существа слепо следовали недавним приказам и прихотям, отправившим людей прямо под клинки захватчиков. Он ощутил некую связь, ту, что не требовала молитв и кодовых сигналов, но простиралась на огромное расстояние. Связь не только с инкусийцами, но со всеми миллионами жертв на обоих мирах-кузнях. Чувство было невероятно сильным и неприятным. Лакум-фабрикатор еще какое-то время позволял этому ошеломительной мощи ощущению доминировать над остальными аспектами его существа, прежде чем логические протоколы вернули ход его мыслей в привычное русло. «Посол, независимо от присутствия Легио Форнакс, я считаю, что владычице Горна придется признать, что ее планета потеряна», — твердо сказал Филакс. Старуха промолчала. Сопровождающие ее магосы и начальники кузнец напряглись. «Так же, как и мне!» «Что вы имеете в виду, лорд-фабрикатор?» — спросил старший Логус. «Я говорю, что нам пора оставить Инкус Максимал. Лорды Диагностика не дадут согласия на подобные действия», — с осторожным напором сообщил Логус. «Они выступят с алтарей бога машины и выскажутся против. Они заявят, что Инкус Максимал — суверенная вотчина Амнисии, и слуги бога машины должны защищать ее до последнего». «Это не вопрос религии», — спокойно возразил Филакс. «Кроме того, разве я, Лакум-фабрикатор, не говорю от имени Амнисии на Инкусе Максимале?» «Да, милорд». «Тогда решено. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, то некому будет проповедовать у алтарей», — произнес алтарь Филакс и перевел взгляд на посла Утерику. «Возможно, наши действия заставят владычицу Горна пойти тем же путем и проигнорировать волю своих диагностиков». «Путь, о котором вы говорите, милорд, крайне нелогичен», — возразил старший Логус. «Я говорю голосом разума», — отрезал Филакс, — «здорового и ясного. И это высшее из добродетелей Амнисии, можете не сомневаться. Враг совершил вторжение, и оно увенчалось успехом. Бог-машина не требует жизней всех вовлеченных в ситуацию слуг для усвоения данного урока. Мастер Энтаурии!» «Да, лорд-фабрикатор!» «Я приказываю эвакуировать всех выживших инкусийцев с поверхности мира кузницы. Лорды Диагностика получают задание сохранить алтари и передать содержащиеся в них знания и технобожественную сущность. Старший Логус и Конгресс приступят к анализу и составлению матриц событий для успешной эвакуации выживших техножрецов, рабочих и технологий, а также оборудования, которое можно вывести. Силы скитариев должны будут привести в негодность или разрушить то, что мы не сможем забрать с собой при отступлении». «Разве это не будет богохульством, владыка?» — засомневался мастер Андромах. «Было бы, если бы мы позволили священным инструментам бога машины и духом, заключенным внутри, стать оскверненной добычей инопланетных захватчиков». Лакум-фабрикатор был неумолим. «Я ожидаю, что вы объясните это своим солдатам. Это придаст им уверенности и поможет справиться с конфликтующими протоколами». «Что делать мне, милорд?» — спросил Антаурий. «Точка планетарного исхода, мастер», — ответил Филакс. «Бастион, откуда смогут уйти наши отступающие товарищи?» «У Северного полюса есть вспомогательный космопорт», — кивнул он. «Лямбангард — это грузовая станция, в основном автоматизированная, которая применяется для хранения и вывоза отходов и токсических материалов». «Но температуры...» — начал было мастер Андромах. «За полярным кругом они будут тяжелыми даже для местных», — признал Энтаурий. «Но такие же трудности испытают и захватчики. К тому же в этом регионе концентрация врага наиболее низкая на всей планете». «Звучит приемлемо», — согласился Лакум-фабрикатор. «Используем склады и грузовые терминалы для размещения тех, кто ожидает эвакуации, а ледяные полосы для посадки транспортных челноков. Но как же холод, милорд? Продолжал настаивать Андромах. Только представьте себе объем потерь. И они будут меньше, чем при попытке эвакуировать выживших, пробиваясь сквозь орды ксеносов, произнес Филакс. Уж лучше я заставлю людей побороться с родной планетой, чем с врагом. Да, лорд-фабрикатор. Мастер Энтаурии. Филакс развернулся к осадному инженеру. Вы должны организовать оборону арьергарда. Передайте ковчегам Контривенант, Архимагас Альфарац и Слабость Плоти, что я приказываю им рискнуть и выйти на низкую орбиту, чтобы взять на борт максимальное число обитателей нашего мира. Найдите багажные челноки, грузовые шлюпки, легкие корабли, все, на чем можно вывозить людей. Они должны продолжать эвакуировать выживших столько, сколько смогут. Конгресс решит, как лучше передать нашу волю оставшимся войскам и населению. «А что, если захватчики атакуют ковчеги?» — подал голос старший Логус. Энтаурий покачал головой. «До настоящего момента тактика пришельцев не предполагала настолько сложных маневров. Им нужна планета, и они хотят взять ее силой. Трех кораблей не хватит, чтобы вместить всех выживших!» — раздался угрюмый и подавленный голос посла Утырики. «И что вы предлагаете?» — требовательно спросил Филакс. «Я молю Бога машину, чтобы вы оказались правы, что в живых действительно останется так много!» «Используйте мои дипломатические протоколы!» — предложила старуха. «Они равнозначны приказу Архимагаса или коллегии Императрикс. С их помощью вы сможете вызвать корабли фабрики, фрегат Шестерня и супертранспорт храма Титаника Деус Чариос с причалов над Малиусом Мунди. Они помогут при эвакуации. Посол, владычицы Горна, могут понадобиться эти корабли, — возразил Филакс. Не понадобятся, — покачала головой Утерика. Владычица умрет на своей планете вместе со всеми своими людьми. Ее жрецы диагностика не позволят ничего иного. У них нет вашей органической мудрости. Алтарий Филакс уважительно кивнул. «Мы почтим принесенную ей жертву», — сообщил он послу. «И если я доживу до того момента, то лично возглавлю операцию по отвоевыванию ее мира кузницы у ксеносов наравне с собственным». Посол поклонилась и передала борцу Энтаурии свои протоколы. «Куда отправимся мы?» — спросил старший Логус. «К центральным мирам», — ответил локум-фабрикатор. И там объединимся с братьями-техножрецами миров-кузнец внутренних регионов Сегментума. А если там нас ждет неудача? Продолжал давить Логус. Если на то будет воля Амнисии, то на главный мир, мрачно ответил Филакс. И дадим бой на священной красной земле самого Марса. Молитесь Богу машине, чтобы до этого не дошло. Глава 5. Эйдолика. Альказар Астра. «Братья, переключаемся на инфракрасный фильтр!» — приказал второй капитан Максимус Стейн. Поскольку магистр Аламеда погиб при первой атаке, а первый капитан Гартакс руководил обороной из тактического ораториума, Тейн оказался старшим офицером кулаков образцовых на стенах бастиона. Авточувства его брони среагировали на команду, и оптика шлема включила температурный фильтр. В тот же миг абсолютная тьма эйдоликанской ночи преобразилась. Вместо ошеломляющей черноты пустыни перед глазами предстали уходящие за горизонт дюны, и над головой лишенное звезд неба разных оттенков синего цвета. Тейн знал, что россыпь светящихся точек исчезла из-за того, что штурмовая луна сейчас зависла прямо над их позицией, заслоняя пустоту космоса своей уродливой поверхностью. Тень родного мира космодесантников полностью скрыл чудовищный планетоид, и единственным признаком того, что он все еще на орбите, были огненные росчерки от падающих метеоритов и штурмовых катеров, наполненных ксеносами. Так было до первой волны атакующих. Красные точки, обозначающие наиболее жадных до драки чужаков, появились на горизонте, контрастируя с синевой пейзажа. Отдельные тепловые сигнатуры, отмечающие авангард наступающей орды, вскоре превратились в многоцветный кошмар, полностью поглотивший кобальтовый ложный цвет пустыни. Даже Тейн и его братья-космодесантники, которым не привыкать было к величественным зрелищам после бесчисленных военных походов в самые дальние уголки галактики, были поражены невероятной численностью налетчиков. Ночную пустыню захлестнула волна злобных ксеносов. От количества целей начали барахлить ауспики и целеуказатели. Адептус Астартес на бастионах стояли в молчаливой готовности, наблюдая, как неистовый враг пересекает прометеевые поля Акбара. Орки прорывались сквозь световые коллекторы и склады с фотоэлементами. Они разоряли один поселок за другим, равняя с землей световые фермы, генератории и склады с аккумуляторами. Затем добрались до колодцев с прометием. Сквозь оптику шлемов космодесантники смотрели, как столбы белого пламени взметнулись к темным небесам. Колонны огненной ярости и разлившийся по песку сырой прометий не слишком замедлили продвижение инопланетных монстров. Капитан услышал за спиной звук шагов бронированных ног по настилу и развернулся навстречу Мендулю Риоху, апотекарию второй роты. На разрушенном корпусе звездного форта, в кругу боевых братьев, в покрытом копотью керамите, белая броня апотекария выглядела как брошенный врагу вызов. В отличие от капитана, медик вышел в эйдоликанскую ночь без шлема. То, что осталось от губ и раздробленной челюсти, давным-давно было скрыто под уродливой решеткой бионической полумаски. Пара глазных имплантатов мрачно сверкала в темноте, словно цветные очки. «Разве старшему медику не нужна твоя помощь в Апотекарионе?» — спросил Тейн старого друга. «Когда работа императора здесь будет завершена?» — искусственным голосом прорычал Риох через скрытый за маской вокс-динамик. «То моя помощь вообще никому не понадобится! Здорово, правда?» «Ты, похоже, не боишься немного замарать руки, а, апотекарий?» — мрачно подразнил товарища Тейн. Риох вытащил болт-пистолет из кобуры и посмотрел на настил под ногами сквозь прицел. «Есть разница между просто работой и любимой работой. Если ты спросишь, чего мне хочется больше, торчать в Апотекарионе и пришивать оторванные конечности братьям или отрывать их же врагам, то ответ, полагаю, очевиден. Твои знания и навыки придутся здесь очень кстати, брат», — признал Тейн. «В отличие от наших гостей». Риох поднял взгляд. Свечение его оптических имплантатов усилилось, когда он наконец разглядел надвигающиеся волны врагов. Апотекарий хмыкнул, словно бы раздраженный досадной помехой. «Не стоит проявлять неучтивость, брат», — отозвался он. «Им нужно оказать такой же прием, как и любым другим чужакам, нарушившим священные границы Империума. Пристрелить!» Небольшая группа служителей Апотекариона в белых халатах проследовала за своим господином на парапеты бастиона. Риох передал тяжелый пистолет первому в их шеренге. «Прицел нужно переналадить», — сказал он. «Займись, и в этот раз сделай как надо. Даже эти проклятые твари могли бы справиться лучше. К инструментам, забирающим жизнь на поле битвы, нужно относиться с таким же почтением, что и к тем, что спасают ее на операционном столе. Я очень надеюсь, мое запасное оружие у вас с собой. Для твоего же блага». Другой слуга передал космодесантнику второй пистолет. Риох внимательно осмотрел оружие, прежде чем вновь обратиться к слугам. «Ну что ж, придется обходиться тем, что есть. В любом случае, враг не станет ждать, пока вы научитесь как следует выполнять свои обязанности. Я измыслю исправительные меры для вас позже, если останусь в живых». «Мы будем нужны вам, мастер Риох», — Одному из слуг хватило храбрости задать вопрос. Несмотря на то, что их лица были скрыты под капюшонами, все эти люди всматривались в темноту и вслушивались в какофонию звериной ярости, рокотавшую за стенами. «Нет!» — резко ответил космодесантник. «Здесь нужны только избранные императора! Возвращайтесь к старшему апотекарию! Возможно, у него найдется для вас тряпка и ведро для крови! А теперь убирайтесь с глаз моих!» Слуги отправились обратно к пусковым шахтам, оставив на парапете стойку с оружием. На ней были закреплены запасные обоймы с болтами, безыскусные гладии и длинный, хищно-зазубренный, цепной меч апотекария. Отполированная до зеркального блеска поверхность клинка сверкала, словно лезвие гигантского скальпеля. Ревох взял белую полусферу своего открытого шлема и водрузил ее на голову, поверх бионики и покрытой шрамами плоти. С тяжелым вздохом гидравлики шлем состыковался с полумаской, превратившись с ней в одно целое. Капитан Тейн через брата Аквино передал запрос на коммуникационную башню с просьбой отследить какие-либо попытки наземных сил врага связаться со штурмовой луной на орбите. Ничего. Данный факт беспокоил капитана. Обрушившись на поверхность Эйдолики, в своих грубых десантных устройствах, выжившие после спуска ксеносы собрались в кровожадные шайки, а потом, словно кровь, густеющая в жилах мертвеца, шайки стали толпами, а те, в свою очередь, превратились в орды. Похоже, варваров направляла какая-то единая, жестокая сила, или подсознательное чувство единства. Без помощи привычных человеку видов связи, звери, которые по всем правилам должны были начать грызться друг с другом, пуская в ход зубы, когти и примитивное оружие, объединялись в черных песках Эйдолики. Они стягивались к позициям Адептуса Стартес, подчиняясь какому-то общему, хищническому импульсу. Тейн подумал, что причиной могло быть отсутствие сопротивления на их пути. К счастью, прометеевые поля Акбара пустовали, поскольку наступил сезон прилива ночи. Суровые караваны кочевых рабочих семьями мигрировали на восток, к Шелдраку и полям Фарада, оставив автоматизированные буровые установки и световые коллекторы в каменных бункерах-полусферах на попечение сервиторов с выдубленной до состояния твердой корки кожей. Тейн мог только гадать, какой хаос сейчас творится на востоке, в Большом бассейне и на плоскогорье Тракиса. Там сейчас как раз начались сезонные работы, к тому же пришло время платить десятину Терри. Но это была проблема седьмого капитана Дентора, хотя, судя по вокс-сообщениям, дела там шли не очень хорошо. Во тьме пустыни, на открытой позиции, обреченная защищать сотни тысяч гражданских, при поддержке кое-как экипированного ополчения с прометеевых полей, Дентор и его боевые братья оказались в самом сердце намечающейся грандиозной мясорубки. Однако ауспики подтвердили, что большая часть вражеских войск, градом сыпавшихся на поверхности Эйдолики, направлялись к Альказар-Астре, крепости-монастырю кулаков образцовых. После своего основания этот орден космодесанта был размещен в секторе Абра для наблюдения за варп-штормом под названием «Поток Рубриканте». Бушующий на территории Империума, на окраинах сегментума Салар и в опасной близости от древней Терры, поток периодически просыпался, выплевывая в реальность космических скитальцев и армии вторжения из мутантов и космодесантников-предателей, разорявшие окрестные системы. Новообразованному ордену кулаков образцовых было поручено встать гарнизоном на этом участке дикого космоса, измученным то стихающей, то разгорающейся с новой силой бурей. Для выполнения поставленной задачи им передали Альказар-Астру, тяжело вооруженный звездный форт, верой и правдой служивший имперским кулакам, легиону-прародителю кулаков образцовых, в недрах Вольготы, в темные дни ереси. Капелланы ордена утверждали, что это был подарок самого Рогала Дорна. И все шло своим чередом до недавнего пробуждения потока Рубриканты. Хотя активность аномалий продолжалась всего несколько часов, разрыв в ткани пространства был колоссальным по своим масштабам. Из-за него нарушились транспортное сообщение и связь во всем субсекторе, что привело к возникновению ряда апокалиптических культов во многих окрестных имперских мирах. Но несмотря на все вышеперечисленное, наиболее значимой жертвой шторма стала сама Альказар Астра. В момент катастрофы звездный флот пересекал близлежащую систему Франкентал на буксирной тяге с помощью планетарных кораблей-мониторов. Импульс разрыва отбросил его с курса прямо в гравитационное поле местной звезды. Только мастерство магистра ордена Данталиона и его помощников-кастелянов позволило отвезти Альказар Астру к ближайшей планете и посадить в черных песках айдолики. После такого приземления крепость уже никогда не сможет почувствовать на своей обшивке морозного касания космоса. Три из четырех древних колонн двигателей уничтожило при ударе, а секреты изготовления плазменных приводов оружейники и технодесантники Ордена давно утратили. Так звездный форт превратился в наземную крепость. Все до одного кулаки образцовые в тот день возносили благодарности своему магистру. Ориакс Данталион пережил ересь, но не аварийную посадку крепости монастыря. Многие космодесантники тогда поверили, что их жизни и геносемя были спасены во имя некой великой цели, возможно, как-то связанной с причудами потока. Капитан Максимус Тейн ждал врага, стоя на бастионах крепости монастыря, искореженного остова Альказар Астры, наполовину погруженного в черный песок. Могучие вычурные конструкции и готические башни покосились, но все еще гордо вздымались к небесам. Чем больше монстров ревело во тьме, тем больше цветных пятен появлялось на дисплее тепловизора капитана. По мере приближения врагов он начал различать контуры отдельных светящихся красным, словно от гнева тварей. Сияние постепенно переходило в прохладные оттенки синего на грубом оружии орков. Тейн услышал лязг заряжающих механизмов орудий, расположенных уровнем ниже. «Вот это мне больше нравится», — заметил апотекарь Риох. Духи машины зашевелились, автоматические системы пробуждались к жизни, мощные лазерные установки звездной крепости уставились в небо, обрушив свой бессильный гнев на поверхность штурмовой луны. После приземления кулаки образцовые работали, не покладая рук, пытаясь подготовить Альказар Астру к штурму. Расположившийся в тактическом ораториуме первый капитан Гартас приказал открыть огонь из многоствольных бластеров и мегаболтеров. В динамиках Вокса Тейн слышал, как восьмой капитан Ксотанг сообщает о целях на подходах к южному трансепту. Почти сразу раздался голос пятого капитана Тириана с восточной стороны. Девятый капитан Иеронимакс и командир роты скаутов Кастрил одновременно заявили, что видят врага на подходах с севера. После этого стало очевидно, зеленокожие варвары хотят просто опрокинуть оборону кулаков, атаковав сразу со всех сторон. Тейн почувствовал одновременно ненависть и уважение к врагу, которые словно желчь поднимались по глотке. С такой численностью ксеносы-захватчики вполне могли позволить себе подобную стратегию. Она даже могла сработать. Тейн пообещал себе, что заставит безумного врага заплатить за эту самоуверенность. Капитан обернулся к брату Аквину. Рядовые космодесантники кулаков образцовых не красили доспехи. Это было нерушимой традицией ордена. Однако на идолике керамид брони быстро приобрел многоцветный, жирный блеск, такой же, что проявлялся у сопел огнеметов и теплоотводов на мелтоганах. Сквозь инфракрасный фильтр оптики шлема броня Аквину казалась капитану темно-синей, ротный штандарт призрачной прямоугольной дырой в ночном небе. Тейн кивнул мрачному ветерану-знаменосцу, предлагая также переключиться на тепловизор. Сержант Хок шел по стене звездного форта. В инфракрасном спектре пробоины и следы ударов на броне ветерана, оставшиеся после разведывательной вылазки, выделялись особенно четко. Воин двигался от одного космодесантника к другому, каждому выражая одобрение или высказывая замечания касательно занятых ими позиций, состояния оружия и выправки. С почти отеческой любовью и бранью сержант раздавал своим бойцам подзатыльники и тыкал в темноту заключенными в керамид пальцами. По воксу Тейн слышал, как технодесантники читают литании, заклиная духи машины пробудиться ради войны и разить врага без осечки. Наконец, первый капитан Гартакс дал приказ открыть огонь. Зубчатые блоки, горгульи и статуи, в которых скрывались мегаболтеры и многоствольные бластеры, разразились оглушительным грохотом пальбы. Вспышки огня окрасили ложные цвета брони сержанта Хока и остальных десантников второй роты в оттенки красного. Сквозь линзы тепловизора казалось, что стволы их орудий пылают ярким пламенем божественного гнева. Капитан Тейн окинул взглядом черные дюны. Багряные силуэты, угловатые и несуразные, постепенно формировали сплошную стену, надвигающуюся на их позиции. Мускулистые великаны украсили броню шипами и зубцами, а очертания грубо высверленных стволов, чудовищных тесаков и механических клешней предвещали жестокую бойню. Тейн с радостью ощутил, как весь его организм вибрирует в такт орудийным залпом крепости, и с немалым удовольствием проследил за тем, как очередь из мегаболтера врезалась в ряды наступающих врагов, разрывая чудовищ на кусочки горячей плоти и превращая первые шеренги в кровавый туман. Чудовища гибли по мере того, как залпы автоматических пушек вгрызались все глубже и глубже в их ряды. А затем капитан почувствовал, что пушки одна за другой начинают замолкать, в холостую щелкая опустевшими обоймами. Почти сразу началась процедура перезарядки, но за несколько секунд тишины, пока эхо выстрела все еще разносилось над пустыней, Тейн успел разглядеть, как восстанавливается строй ксеносов. Прорехи в рядах авангарда быстро затягивались, звери чуть ли не дрались друг с другом за право бежать впереди всей орды. Они топтали ногами искалеченные останки павших сородичей и ревели радостно и издевательски. Спустя всего несколько секунд не осталось никаких следов орудийного залпа. «Но разве не замечательно?» — заметил Риох. «Ты это видишь?» — Максимус Тейн открыл канал связи с тактическим ораторием. «Вижу!» — мрачно ответил первый капитан Гартас. Тейн услышал, как он обращается к одному из своих офицеров. «Запускайте корабли!» Как только мегаболтеры и бластеры снова принялись за не приносящие никаких результатов выполнение заложенных в них протоколов обороны, датчики силовой брони Тейна зафиксировали тепловой выброс от реактивных двигателей. Громовые ястребы и грозовые орлы вырвались из распахнувшейся за спинами космодесантников пусковых шахт. Когда корабли с яростным воем пролетели над головами защитников стены, знамя в руках брата Аквино затрепетало и забилось в поднятом ими воздушном потоке. Тейн наблюдал за тем, как эскадрильи кулаков образцовых, отливая оттенками ярко-голубого, на фоне из сине-черных небес айдолики, заходят на врага для атаки. Их тройные двигатели пылали белым, словно звезды, и оставляли за собой светящийся в инфракрасном спектре след выхлопа.